46. Сейчас или будет поздно? Кари. Ты должна его убить. Его убить. Слова Зоры прозвучали в голове Кари невероятно громко. Да неужели она это серьезно? Зора, скажи, что это шутка. Но Зора не ответила. Она уже не слышала ее. Связь оборвалась. Кари ни в коем случае не хотела верить, что это было единственным выходом. Вместе с тем, она знала, как Зора любила брата. Она никогда бы не потребовала от Кари причинить ему боль. Разве что не было другого выхода. Щупальце тьмы дотянулось до левого крыла Кари и вывело ее из равновесия. Ветер, который до сих пор нес ее, уступил место вакууму. Ее тело повернулось и по спирали пошло вниз. Кари удалось вновь найти опору и подняться, но в то краткое мгновение, когда она направила взгляд вниз, она увидела Наэля. Время его было на исходе, как и время Кари, потому что тени настигли ее и уже рвали ее перья. И она поняла: сейчас или никогда. Сейчас или будет поздно. Она должна это сделать, хотя все в ней восставало против этого. Кари направила тело отвесно вниз и ринулась на Наэля. Она упала ему на грудь и вонзила когти в плоть. Едва она прикоснулась к его коже, как ее окутали тени. От теплоты и защищенности, какие еще за мгновение до этого они излучали, больше ничего не осталось. Теперь они были холодные и сверкали злобой. От алчности. Они готовы были проглотить Наэля и хотели бы сделать то же самое с Кари. Лицо Наэля было укрыто маслянистой пленкой, которая уже затянула его глазные впадины и заполнила ноздри. Изо всей силы она вонзила клюв в шею Наэля. Это ощущалось так, будто взорвалась жила, когда острие ее клюва пронзило его кожу и затем плоть. Горячая кровь ринулась ему навстречу. У нее был вкус металла и запах личи, пронизывающий, всеохватывающий страх, который она сама же и излучала. В следующее мгновение тени отпрянули от нее. Тело Наэля содрогнулось. Он захрипел, выплюнул маслянистую тьму и хватал ртом воздух. Но его дыхание все же быстро превратилось в хрип, и он схватился за шею. За шею, из которой неудержимо била кровь. Это сделала Кари, убила его и тем самым удержала тени. Масляные капли стекли с глаз Наэля, взгляд его прояснился. «Кари», — выдохнул он, и это было последнее, что он сказал, прежде чем потерять сознание.